Ее там вообще никогда не бывает. Поддержала ее Верпа. И, нахмурился Викентий. Не волнуйтесь, господин. Пепла было много, но мы смогли от него избавиться, выкинув за забор, поспешно пояснила Кира. Охрана нас не видела, мы успели ускользнуть. Ладно, вдруг смягчился маг. Вряд ли они что-то нароют по даже неизмельченному пеплу. Максимум личность идентифицируют. Но начнется расследование, хотя оно бы началось в любом случае. С кем последний раз контактировал, где был и тому подобное. Мы вообще не контактировали, переглянулись девушки. Оболенский же не хотел светиться. Связь по мобуэмоп его мы точно уничтожили. Шел он сам, под скрытым, как мы его просили, я проверила. Так что его никто не видел. Растворился он после обеда, и все. Надеюсь, вы правы, попытался нахмуриться Викентий, но вновь улыбнулся. Не мог сдержать своих чувств в этом новом теле. Сейчас ему все казалось по плечу. Сейчас ему все казалось по плечу. Глава 15. Что у трезвого в голове, то у пьяного на языке. В общем, посидели мы в особняке княжны Холмогоровой очень неплохо. Выяснилось, что родители ее, как и в прошлые разы у Фанвизиной, дома не было, поэтому нам никто не мешал. Правда, не хватало Марии. Я даже удивился. Прикипел к ней, что ли? На следующее утро мы никуда не пошли. Провалялся я с Иви до полудня, после чего, позавтракав или, скорее, уже, наверное, пообедав, мы отправились в академию. Но как обычно через здешний торговый центр. Мы с Игорем, понятное дело, сразу зависли в местном обжорном ряду в компании Иви. Так что Варвара вместе с мажорками отрывалась в магазинах одна. Да и вообще, я считаю, что самое мудрое не мешать женщине в этом деле. У меня, конечно, по жизни опыта в этом отношении в прошлом мире было немного, но уже понял, что в этих делах прекрасной половине человечества мозг лучше не выносить. Свои нервы сбережешь и ей удовольствие доставишь. Тем более Иви что-то вновь разговорилась по поводу эльфов. Как обычно, она оказалась весьма полезным источником в этом отношении. Мне с ней невероятно повезло. Не верилось до сих пор, что я вообще практически на халяву заимел в свой незнатный род крутую целительницу. Про свою прошлую жизнь эльфийка не рассказывала, не любила она это, но понимал я ее прекрасно. Кому нравится вспоминать, как тебя из рода выгнали? Да и жизнь, судя по ее редким словам на этот счет, была, мягко говоря, невеселой. Зато по поводу образа жизни эльфов я узнал от нее уже довольно много. Честно признаюсь, чем больше узнавал о бытии и нравах здешних остроухих, тем меньше они мне нравились. Какие-то, блин, странные, неправильные эльфы в Рочестине, короче. Хотя мне вот досталось тоже, можно сказать, неправильная эльфийка. Побольше бы таких. В общем, мы базарили, если говорить словами Раллы, которая тоже оставила в моей памяти о себе неизгладимое впечатление аж до 6 вечера. И как же хорошо иметь под боком целительницу. Не надо париться по поводу опьянения и всевозможных последствий после него. Но, с другой стороны, так и спиться можно, хотя в данном случае слово «спиться» совсем не актуально. Наконец появились девушки, которые после шоппинга изрядно проголодались. Так что в академию мы уже прибыли часов в 9 вечера. На этом ужине в ТЦ я выдержал еще одну атаку любопытных женщин по поводу моего свидания с великой княжной. Женская душа требовала подробностей, но я с честью отбился. Нес какую-то хрень, но вроде прокатило. Даже странно, но в самой академии произошло ЧП. Об этом мы узнали, как только опустились на стоянке. Нас ждали трое суровых мужчин в форме службы безопасности академии. На наши удивленные вопросы они не отвечали, лишь что-то пробурчав в стиле «такая вот служба», и просто обыскали лет, после чего удалились, не обращая внимания на искреннее возмущение Холмогоровой. «Да что тут произошло-то?» вырвалось в сердцах у нее, и я был совершенно с ней согласен. «Надеюсь, что не из-за меня опять, хотя тогда меня бы уже тащили сейчас или к ректору, или к инквизитору». Ясность в происходящее внесла Мария, появившаяся вместе с Полесской, которая, как я гляжу, уже стала прямо-таки ее подругой. «Тут пропажа случилась», — сообщила она сразу набросившимся на нее с расспросами мажоркам. «А я, кстати, на этот раз проявил просто чудеса сдержанности. Князь Голицын исчез». «Что значит исчез?» — не понял я. «Вот так исчез. пожала плечами Мария. Это сейчас в академии ни для кого не секрет. Вчера он перестал отвечать на звонки, а сегодня утром в академию примчалась его взволнованная мать. Даже странна такая забота. Это вторая жена Голицына-старшего и любительница поучаствовать в каждом светском мероприятии, а здесь сразу примчалась, мол, чувствует, что с ее Ленечкой что-то плохое случилось. «И откуда ты все так подробно знаешь?» – удивленно спросил Игорь. «Секрет», – загадочно улыбнулась та. «Надо уметь слушать и делать выводы. Ну и знакомых нужных иметь. Да неважно», – нетерпеливо остановил ее. «Давай уже дальше рассказывай». «Да там особо нечего рассказывать-то», – хмыкнула Мария. Мамаша Голицына поставила всех на уши и так достала Ожегова, что тот устроил прочесывание территории, подключив практически всю службу безопасности, и даже старшекурсников добавил, а Голицына вызвала каких-то крутых магов-поисковиков из своего рода. В общем, шума в субботу было, да и в воскресенье, так как искали всю ночь, все прочесали. «Я так понимаю, нашли?» – проницательно уточнила Курбатова. «Нашли», – кивнув, продолжила уже Полесская. «За забором кучку пепла, ветер его развеял, конечно, но что-то осталось, если бы не маги голицынские. А так провели быстрый анализ, и выяснилось, что сгорел князь Голицын в полном смысле этого слова. Вот тогда и началось. Появились следователи из имперской СБ. В общем, закрутилось. Ну и все возвращающиеся из города Литты досконально проверяют. Вам, кстати, повезло. В воскресенье никто академию покинуть не смог. Как говорится, всех впускать, никого не выпускать. Ага, нас сегодня с Женей на допрос таскал, пожаловалась Фанвизина. Вас, кстати, тоже могут. Они вообще, по-моему, решили весь первый курс допросить. Странно, я вообще его видел-то только на занятиях издали. Что они узнать-то могут? Проворчал я. Ладно, чего стоять-то, пошли в общагу. Все последовали за мной. Лишеви отправилась на свой факультет, и правильно сделала, так как когда мы добрались до общаги, я понял, что девушки оказались правы. Нас уже поджидал невысокий усталый мужик, одетый в какой-то скромный, явно сильно потрепанный костюм, но с горящими энтузиазмом глазами. Забавное сочетание, доложу вам, особенно если учитывать, что следователю Черкасову, именно так он представился, было явно далеко за 50. «Господа», — расплылся он в слащавой улыбке, — «едва мы переступили порог, ждал вас, поверьте, очень ждал. Надеюсь, вы уделите мне время. Хотел бы пообщаться с каждым». Ну, никто по понятной причине не отказал. Первым выпала такая честь мне, но надо отдать должное следователю, он никого долго не мурыжил. Вообще мне понравилось, как он нас расспрашивал, коротко и по делу, короче. Но, как я и предполагал, ничего полезного узнать не смог. К тому же ни я, ни мажорки, ни тем более волконские в круг общения Голицына не входили. Вообще другая группа, если уж говорить. Да что там, я его только на лекциях и видел. Так что никакого повода, чтобы убить князя, у нас не было, да и быть не могло. Ну, если следователям заняться нечем, то ладно. Тем не менее Черкасов вежливо и невозмутимо с нами попрощался, но было заметно, что слегка расстроился. Понимаю его в магическом мире, да еще и среди аристократов найти убийцу. Хотя он и заверял всех, что обязательно найдут его. Ну-ну, когда нас наконец распустили по комнатам, был уже 10-й час. Чувствовал я себя почему-то невероятно усталым и разбитым. Так что сделал вид, что не услышал непрозрачных намеков Варвары и Марии и охотно извинил Иви, которая написала, что ее декан не отпускает и в связи с произошедшими событиями вообще в ближайшие 2-3 дня все будет очень строго. Но блин, уже собирался завалиться в кровать, но мне этого сделать не дали. В дверь осторожно постучали. Выругавшись себе под нос, я распахнул ее и уже набрал воздуха в легкие, чтобы высказать все, что думаю на этот счет, но замер. В дверях стоял собственной персоной старший инквизитор Афанасий Метров. Честно говоря, больше всего меня поразил его внешний вид. Обычно он рассекал в разного цвета, но всегда в строгих костюмах. Сейчас же, клетчатая рубашка на выпуск, джинсы и не узнать. Чё-то он так неформально оделся, подозрительно. Князь, расплылся в улыбке он. Я вдруг понял, что от Метрова разит спиртным. Вот это поворот. Он пьяный, что ли? Но нет, пьяным инквизитор не выглядел, даже не пошатывался. Так что, скорее, его можно было назвать просто выпившим. Все равно странно. Пустите к себе, князь, тем временем продолжал улыбаться незваный гость. Я вас не сильно задержу. Заходите, пожал плечами, пропуская его мимо себя в комнату. «Я вообще-то уже спать собирался. Извините, князь», — развел руками инквизитор, опускаясь на стул около кровати и ставя на стол извлеченную каким-то жестом фокусника, «я так и не понял откуда, приличных размеров бутылку. Не хотите выпить на сон грядущий? Поверьте, это не вино, а напиток богов, достойный самого императора». Я внимательно посмотрел на него. «Ну не знаю, в конце концов, не отравить же он меня пришел, не думаю. Тем более мы из одной бутылки пить будем. Вижу сомнения в ваших глазах», — вдруг рассмеялся Метров. «Не переживайте, травить вас не буду». «Да и зачем?» — мне показалось, что в его голосе проскользнули нотки сожаления. «Я пришел просто поговорить. Ну и выпить ни с кем». Он внезапно икнул. «Уж извините. Ну да ладно, это может быть вполне себе интересно». Решив таким образом для себя эту дилемму, я извлек на свет Божий два стакана. Метров одобрительно кивнул и ловко, даже и не скажешь, что пьяный, разлил по стаканам прозрачную жидкость. «Эльфийское вино», — заявил он с неподдельной гордостью, — «с магической выдержкой. Цените, князь? Давайте выпьем, вы сразу поймете, что это за прекрасный напиток». Мы стукнулись бокалами, и я рискнул выпить. Ух ты, из меня гурман, конечно, еще тот, но то, что я испытал, настоящий, как говорится в одной глупой рекламе из моего мира, взрыв вкуса. Действительно вещь, никаких градусов я не почувствовал вообще. Пилось это самое эльфийское вино словно сок, и по мозгам вроде не ударило. Хотя кто его знает, как дальше будет. «О, вижу, прочувствовал», — довольно подытожил мой гость. «А знаете, Павел, можно мне так вас называть?» Я лишь пожал плечами. «Так вот, Павел». Его глаза, как я заметил, были слегка мутными. «Вы на меня не злитесь, мы все люди подневольные. Знаете, почему я решил сегодня залезть в свои запасы? Потому что мне сегодня сказали, что я дурак и вообще занимаюсь не своим делом, и что когда найдут мне замену, то уберут из академии». Он ловко, вот блин, а вроде уже пьяный, разлил по стаканам вино и поднял свой. «Что ж, как там говорится, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Очень интересно». Мы выпили еще по одной. «Нет, отличное вино, ничего не скажешь. Надо у Иви будет узнать на его счет. Как будто я сам все это придумал». В его голосе звучало искреннее возмущение. «И представьте, князь», — продолжил мой собеседник, — «после того, как мы выпили, говорит мне это тот, кто, а, неважно». Махнул он рукой и вновь посмотрел на меня. «Ох, теперь вижу, инквизитор хорошо так пьян. Вот сказали мне к тебе вообще не приближаться, а я подошел. Надо же, лихо на ты перешел. Окончательно мужика накрыло. Мне теперь все равно», — слегка заплетающимся языком произнес он, наклонившись ко мне и обдав меня оглушительным амбре. Правда, перегар больше напоминал запах каких-нибудь цветочных духов. Метров впился в меня глазами. «Просто интересно. Все равно на мне никаких записывающих или следящих заклинаний нет. Можете проверить. Мы проиграли, я проиграл. Но ответь, ты же Викентий Черногрижский?» «Нет», — честно признался, глядя в его глаза, на миг ставшие трезвыми. «Так и знал», — опустил он голову и сокрушенно покачал ей. «Чую, правдивы слова твои. Прокололся Родзянка, ох, прокололся». Он поднялся, и его знатно шатнуло. Если бы не я, он точно бы оказался на полу. Пришлось поддерживать. «Спасибо, Ик, ты уж если что, извиняй, Ик». Дальше речь Афанасия Метрова превратилась в какое-то невнятное бормотание. Мне пришлось вытащить господина старшего инквизитора из комнаты и с трудом дотащить до выхода, где я сдал его с рук на руки слегка обалдевшему от его внешнего вида Ивану Ивановичу. Вахтер укоризненно покачал головой, пробормотав себе под нос что-то насчет совсем уже обнаглевших инквизиторах, пожал мне руку и усадил пьяного на свой стул, прислонив к стене, а затем достал моб. «Вы идите, князь», — посоветовал он, — «мы здесь сами разберемся». «Вот и пусть разбираются». Я последовал совету вахтера и удалился. В моей комнате оставалась принесенная инквизитором бутылка, в которой навскидку было еще грамм 200 этого самого эльфийского нектара. Я на всякий случай убрал подальше. Вдруг, протрезвев, Метров придет требовать остаток. Я так понял, это эльфийское вино было очень дорогим. А вот уже раздевшись и нырнув в кровать, некоторое время размышлял о сегодняшнем визите. Интересно, кто это сверху дал приказ прекратить меня разрабатывать? Кажется, без Софии и ее царственного папочки не обошлось. Значит, я действительно произвел впечатление во время того боя. Что ж, одна проблема, судя по всему, снялась. Это, конечно, не могло не радовать, Но, увы, она лишь одна из многих, и мне почему-то никак не давала покоя смерть этого князя Голицына. Совсем не понимал почему, ну не знал я его, ну жаль, наверное, ночи ваш меня это так волнует. Ощущение, что это каким-то образом связано со мной, бред какой-то. Ладно, хватит рефлексировать. Сегодня у меня вообще своеобразный праздник. Осталось вот найти, в чьей личине находится Черногришский, да со Стартой и Перуном разобраться, и вообще все зашибись будет. С этой оптимистичной мыслью я и заснул. У Афанасия Митрова болела голова, сильно болела. Создавалось впечатление, что с десяток мелких демонов колотит по ней мелкими металлическими молоточками. Как назло, проснулся он в 7 утра, и до 9 помощью целительниц не воспользуешься. Декан целительного факультета был замороченной бабой, и до 9 утра она запрещала своим подопечным использовать магию. Идиотизм. Что ж он так вчера перебрал-то? Это все эльфийское вино. И ладно бы оно одно. Им-то он завершал, а начинал обычным коньяком. И все из-за этого урода Родзянка. Так, Афанасий похолодел. Он вдруг вспомнил, что вчера выходил да твою мать. Точно. Он к Черногришскому ходил. Ой, я вот вообще не помнил, что там говорил. Ну, надеюсь, что ничего запретного. Дернуло же так напиться. Последний раз он напивался подобным образом 10 лет назад, когда да в общем-то неважно, твою-то мать. Со стоном он принял сидячее положение, и в это время заиграла мелодия на мобе. Он взял его и, увидев, кто звонит, вздрогнул. Даже боль стала терпимей. Да, Ростислав Сергеевич. Он постарался, чтобы его голос звучал бодро, но совершенно не был уверен, что это получилось. Ты это, Афанасий, голос его начальника звучал доброжелательно, что само по себе было удивительно после вчерашнего разговора, когда на бедного Митрова высыпали целую кучу грязи, не бери в голову. Вчера я погорячился. Да разумеется, не буду, Ростислав Сергеевич. Что вы? Растерянно ответил он. Родзянка умеет извиняться? Ну это было, конечно, своеобразным, но все же извинением. Ну вот и хорошо. Метров почувствовал, что его собеседник улыбается. Ты вот что, Афанасий, давай-ка вечером приезжай ко мне в загородный особняк. Знаешь, где он находится? Нет, я сброшу тебе адрес. В 7 часов жду. Есть разговор. Метров положил трубку на стол и покачал головой. Это что происходит-то? Вчера одно, сегодня другое, не поймешь этих начальников. То по голове гладит, то под лавку загоняют. Но тем не менее появилась надежда. Эх, надеюсь, он этому уроду Черногришскому все же ничего лишнего не сказал. Вот же понесла его нелегкая. Глава 16. После выходных. Надо же, твою дивизию. Я стоял посреди уже знакомого мне леса. Нереально зеленая трава, голубое небо, березка к березке, и вновь передо мной старик с белой окладистой бородой. Одежду бог, видимо, не менял никогда. Все тот же белый балахон, подпоясанный обычной веревкой. А вот голубые глаза смотрели на меня очень неодобрительно. «Что же ты, юноша, не внял моим советом?» — строго осведомился он. «По-прежнему якшаешься с богопротивной демонессой? Я же предупреждал. Послушайте, уважаемый Перун, получилось, что я практически перебил старика, и ему это явно не понравилось, но он промолчал. Так значит, продолжаем. Чуток нажать не помешает. Я к ней в гости не напрашивался, она сама ко мне приходит. И если помните, у меня с ней договор. К тому же вы обещали мне кое-что, но, похоже, выполнить свое обещание у вас не получилось. Да как ты смеешь со мной так разговаривать?» Глаза старика вдруг полыхнули ослепительно белым светом, и я, честно говоря, испугался, что реально перебрал. Но как мгновенно вспыхнули, так они тут же и погасли. «Ты вообще знаешь, кто перед тобой?» Я решил промолчать и послушать, что он скажет дальше. Вступать в дискуссию в подобной ситуации было бы реальным безумством. «Ладно», — внезапно спокойным голосом произнес бог, — «твою горячность можно объяснить юным возрастом, и наличие контракта тебя как-то оправдывает. Но ты не прав. Мне стало известно, чье тело сейчас занимает Викентий Черногришский. Круто!» — вырвалось у меня, и я радостно уставился на Перуна. «Что вы, молодежь, до сих пор разговариваете как-то странно и непонятно? Родной язык русов так богат», — укоризненно проворчал он. «Кто?» — вновь не удержался я, за что отвесил себе мысленную оплеуху. «Что-то я зарываюсь. Нельзя так с богами. У вас его имя Александр Голицын. Охренеть!» Я испытал сначала невероятное облегчение и не смог удержаться от нервного смеха, чем явно озадачил удивленно смотревшего на меня бога. «Я что-то смешное сказал?» Непонимающе осведомился он. «Ваше сообщение устарело, уважаемый», — сообщил я ему. «Князь Голицын мертв». «Что? Да это бог всезнающий типа». Надо было видеть удивление в глазах старика. «Ну да, убили его вчера, сожгли, но пепел нашли», — пояснил я. «Ну так ты радоваться должен». Наконец пришел в себя Перун. «Твой главный враг повержен». «Возможно и так», — осторожно ответил ему. «Радость у меня как-то спала, и я уже задумался о другом. Ведь не просто же так его убили. Да и кто мог убить Викентия? Может, Астарта? Его же все-таки кто-то убил». Тем не менее проговорил я. Теперь уже реально стал сомневаться, что так легко избавился от своего главного недруга. «Может, вы ошиблись? Голицын не черногрешский. Боги не ошибаются», — строго отрезал Перун. «Да, вот с этим я, конечно, поспорил». И мое замешательство не укрылось от собеседника. «Голову дурью не забивай», — проворчал тот. «Мертв твой враг, и все тут. Разговору конец. Я тебя вызвал, чтобы еще раз предупредить. Не общайся с Демонессой и ее подручными. До добра это тебя не доведет. Или ты хочешь разгневать меня?» Он недобро прищурился. «Упаси Боже», — заверил его. «Не богохульствуй», — укоризненно произнес Бог. «Мне не с руки постоянно напоминать тебе очевидные вещи. И помни, терпение у меня не железное». Я проснулся, взглянул на часы. 7 утра, сна не в одном глазу. Да, все эти божественные сущности явно начинают задалбливать. Но Голицын, черногрешский, так хотелось бы с кем-то посоветоваться на этот счет. Мне кажется, Фанвизина бы точно подсказала, но нет. Все сам. Я сел за стол, открыл ноут и задумчиво посмотрел на открывшуюся передо мной стартовую страницу Магги. Почему-то совсем не верилось, что Викентия больше нет. Хотя вряд ли Перун ошибался. Но кто убил моего врага? Да и если. Мне вдруг осенила мысль, что темный маг вполне мог переселиться в другое тело. Да бред, тогда почему в меня не переселился, как он и хотел? Так что, как ни крути, логичнее всего, действительно нет больше Викентия. Да и мало ли поводов для убийства. Что я знал о Голицыне? Ничего. Успокоив себя таким образом, по крайней мере, попытался это сделать и вроде получилось, я пошарился по здешнему интернету, заглянул в друзья, никаких новых сообщений вроде не было, поток народа, поздравляющего меня с победой над принцем, практически закончился, а в сети широко обсуждалась гибель Голицына. Как обычно, свежие слухи путешествовали по ней, обрастая все более красочными подробностями. Теории о том, кто мог избавиться от наследника рода Голицыных, выдвигалось не так много. Насколько я понял, до поступления в академию Александр был обычным мажорчиком. Род его был не особо знатным, но достаточно богатым. Там помимо почившего наследника имелось еще 4 детей, так что, как бы это кощунственно ни звучало, было кому продолжить род после смерти нынешнего главы. Самому старшему Голицыну было лет 70, а выглядел он на фотках, что я нашел в сети, на все 90. Зашел на страничку Академии в турнирный раздел. Ну я как бы делил первое место аж с 8 конкурентами, которые пока не проиграли ни одного боя. Надо же, в их числе кстати оказался Некрасов. Остальных я не знал, хотя фамилии были знакомые. По прошлому миру, Разумовский, Меньшиков, Долгоруков прямо цвет русской аристократии оставленного мной мира века этак 2 назад. Кстати, очень странно, что не развели 3 группы. Возможность-то битв со своими одногруппниками вполне сохранялась. Как, например, моя с Потемкиным. И вот моим соперником во вторник, то есть завтра, оказался именно Владимир Меньшиков, сын министра иностранных дел. Да, вот это уровень, я понимаю. Быстро посмотрел данные соперника. Не наследник, просто 3-й сын в роду. Самый младший. Информации вообще мало. Понятное дело, залез в социальную сеть, где страничка отпрыска столь знатного рода оказалась совсем куцей. Никаких тебе фото с девочками, дорогими леттами и прочее. Все скромно. Вообще фоток нет, только пейзажи какие-то морские и сухопутные. Друзей с подписчиками, правда, много, но активности на странице никакой. Очень странно. Я уже привык, что местные аристократы кичились друг перед другом. А тут ботаник какой-то. Даже у меня в разы больше комментариев и лайков. Ладно, подуэлимся. Чего там? Надо будет порасспрашивать главную всезнайку нашей компании. Кстати, на этой неделе всем из моей пятерки достались вроде не особо известные, если судить по фамилиям, противники. И все схватки начинались со вторника. И также во вторник у меня совпадал бой с Холмоговорой, который достался парень с звучной фамилией Нарышкин. Учитывая слова Строганова, что лично главу пятерки будут отпускать с последнего занятия, позаниматься физкультурой на этой неделе не получится вообще. Но от этого факта, честно признаюсь, я сильно не расстроился. Время пролетело незаметно, и я, закрыв ноут, отправился на завтрак, как обычно встретившись со всей гоп-компанией, дисциплинированно ждавшей меня перед общагой. В ней узрел Оболенского и Полесскую. Ну, с Полесской все ясно, а вот Оболенский что-то он совсем забросил свою пятерку. А правила как же? Но, в принципе, это его дело. Тем более, что в столовой он сразу присоединился к ней. Все разговоры за завтраком вокруг нас были только субботним происшествием. Насколько я понял, события из ряда вон выходящие. Не обошло это обсуждение стороной и нас. Правда, сначала я все же успел завести беседу о предстоящих нам на неделе схватках. Досмотрела я их, хмыкнула Мария, вполне себе по зубам. Не скажи, бросила слегка удивленный взгляд на нее Настя. Да, в основном не особо сильные противники, но у Павла соперник Меньшиков. Это же серьезно. И что в этом Меньшикове серьезного? Решил уточнить я. Ну, он вообще темная лошадка, ответила Холмогорова. Ты уже его страницу видел? Видел. Так вот, о нем вообще мало что известно. На балы и приемы не ходит. В школе какой-то закрытой учился где-то в Сибири и в нашу гимназию попал уже на выпускной класс. Загадочный весь, в общем. У нас в классе девчонки как-то решили на спор за ним приударить. Так нифига. Может, он просто не по этому делу? Усмехнулся Игорь. Не, весело протянула Холмогорова. Женщин не обманешь, поверь. Просто стойкий, как железный солдатик. Ну или, как я считаю, просто ботаник, рассмеялась Курбатова. Не было нормальной девчонки, чтобы уму-разуму научить. Хоть его братья еще те ходоки. В общем, подытожила Настя, никто тебе про него не скажет. Мне вот даже о его дуэлях неизвестно. Хотя он в молодежном рейтинге в первой сотне. Интересно, в какой сотне я? Вырвалось у меня. Девушки весело переглянулись. Вообще-то у тебя рост феноменальный, сообщила Варвара. Ты там в третьей тысяче болтался, а сейчас уже в районе 500-го места. Эта победа над принцем тебя так подняла, пояснила Настя. Там не только рейтинг, но и знатность учитывается. К тому же и до этого ты победил что Некрасова, что Плешиева, что Потемкина, они вообще все из первой сотни. Поэтому такой быстрый рост. Вот когда доберешься до нее, тогда да, рейтинг тяжелее пойдет. Да, вот даже не знаю, хорошо это или плохо. С одной стороны, хорошо. Рейтинг растет, как и авторитет, а следом за этим поднялся вопрос о субботнем происшествии. Конечно же, начал разговор Фанвизина. Такого не было за всю историю существования Академии, авторитетно заявила она. Я изучила историю. Были драки, разборки, нелегальные смертельные дуэли на шпагах, все было. Но столь хладнокровного убийства точно не было. К тому же здесь и ежу понятно, что вряд ли кто мог проникнуть на территорию, охрану после покушения на тебя. Паша усилили в разы, а значит, следует естественный вывод, что все это дело рук либо студентов, либо преподов, либо обслуживающего персонала. Не могут преподы, покачала головой Холмогорова. Ожегов, говорят, лично подбирал себе коллектив, когда сменил старого ректора. Не верю, а обслуживающий персонал просто не пойдет на такое, вставил свои 5 копеек Игорь, и здесь его поддержали все единодушно. А почему вы такую версию отметаете? Полюбопытствовал я. Павел, снисходительно улыбнулась Настя, ты просто не представляешь, наверное, какой отбор должны пройти все служащие сейчас в ней. И не только бумажный отбор, чтобы все документы в порядке и без порочащих связей, но и магический. Их же всех еще и ментально сканируют. Так что вероятность практически нулевая. Ага, поддержала ее Курбатова, однозначно кто-то из студентов. Этот Голицын был еще тем козлом. Может, и был, возразила Мария, но убивать наследника знатного рода, надо иметь очень веские основания, рискованно это, если имперские не найдут, а это вряд ли, к делу подключится уже служба безопасности Голицыных, хотя я думаю, уже подключилась. Ты представь, какую оплеуху нанесли роду, что 29-е место в рейтинге занимает, это настоящий вызов, так что все это еще долго не успокоится. А у родичей Александра хватает сил и возможностей, чтобы найти убийцу быстрее, чем не особо поворотливая полиция и императорская СБ. Она покосилась на Фанвизину слегка виновата. «Я не полиция», – ехидно заметила та, – «отец у меня там работает, но поверь, никак это меня не задевает. А так ты права, сдается мне, что в скором времени может война клановая начаться. Это точно, кивнула Холмогорова, давненько что-то ничего подобного не было. Тишь да гладь, мне показалось, что присутствующие за столом даже обрадовались возможной войне. Это же интересно такой драйв. Как-то странно посмотрела на меня Мария, когда я решил уточнить, что же хорошего в междоусобных войнах. Вот я считал всегда, что это плохо. И ты не прав, Павел, в войнах закаляются роды, выживает сильнейший, этот принцип никто не отменял. Так что подобные столкновения, это всегда хорошо. А во, удивленно заметила Холмогорова, что-то раньше за тобой такой кровожадности не замечалось. Все меняются, пожала плечами Мария. Да, я согласна с этим, заверила Настя и перевела взгляд на меня. К тому же сразу оживляются чаты, обсуждения встряхивают полумертвое болото, подобные вещи. В ответ я только и покачал головой, решив не комментировать эти слова. Ну раз так принято, значит, примем все как оно есть. Меня больше волновал другой вопрос, но на него однозначного ответа у меня пока не было. Если говорить о занятиях, Раскольникова была в своем репертуаре и с какого-то перепугу решила устроить на лекции небольшую самостоятельную работу. Естественно, народ оказался совершенно к ней не готов, но я умудрился написать ответы практически на все вопросы. Точнее, не я, а Фанвизина, у которой я все это беззастенчиво передрал. Причем получилось все довольно удачно, и ходившая коршуном по аудитории Раскольникова не спалила меня. Хорошо иметь под боком такого репетитора. Ну а на практическом занятии Строганов решил устроить разбор полетов. Так сказать, отчехвостить проигравших и возвеличить выигравших. Между прочим, заняло это у него целых 20 минут. Зато за это время он основательно перемыл всем косточки. Понятное дело, меня только хвалило и ставил в пример, но почему-то удовольствия я от этого особого не получил. Наоборот, мне показалось, что народ на меня начал смотреть с какой-то завистью, что ли, ну не знаю, может, все это мне просто привиделось. Закончив всю эту лабуду, мы наконец перешли к занятию, которое на этот раз опять было посвящено медитации. Честно признаюсь, пока я совсем не видел в подобном обучении толк, хотя Строганов постоянно пытался доказать, что такая медитация важна, что увеличивается емкость магического источника и тому подобное. Типа мы это почувствуем только к концу года, надеюсь. А вот география после практической магии преподнесла сюрприз. Господин Заславский сегодня был каким-то, мягко говоря, возбужденным. Он обычно склонен был неформально одеваться, а сегодня, к моему изумлению, оказался одетым в строгий фраг. И не только я. Судя по повисшей в аудитории тишине, народ тоже был сильно удивлен такому преображению. Я только с заседания Имперского магического географического общества. Окончательно сформирован бюджет и уже разрабатывается план полета до Антарктиды. Подготовка идет полным ходом. Глаза его горели. Мест осталось мало. Вы еще можете стать участниками эпохального события. Однако полный эмоций взгляд преподавателя наталкивался на откровенно скептические взгляды. Пока не встретился с моим. Вот. Патетично воскликнул он. Есть еще неравнодушные люди, верящие в силу науки. Не сказать, чтобы я в нее верил, но вежливо улыбнулся. В общем, половину урока Константин Сергеевич доказывал всем, как это здорово, отправиться в поход. Вторую половину нам объясняли положение с полезными ископаемыми в Африке, которая была невероятно отсталой как по промышленности, так и по магии. Темнокожие маги встречались редко, но, как и все кончается на этом свете, закончился и его урок. Обед и последовавшая за ним история пролетели практически незаметно. Учитывая, что историю я продремал, удобно устроившись за спинами своих друзей. А вот на фехтовании вышел небольшой казус. Испанец наконец решил устроить нам тренировочные бои друг с другом. Шпаги нам раздали учебные, уж не знаю, что там на них была за магия, но препод заверил, что друг друга мы точно не покалечим. И по закону сволочизма, естественно, мне достался в соперники один из моих, так сказать, заклятых друзей, а точнее говоря, Некрасов. Благодаря занятиям со Стерманом я все же что-то умел, но предполагал, что соперник, наверное, обучался этому искусству с детства и должен был меня разделать в два счета. Но выяснилось, что Остерман постарался хорошо. Я оказал достойное сопротивление, чего, признаюсь, сам от себя не ожидал. Как оказалось, на шпаге было наложено какое-то редкое заклинание, чуть ли не полуразумное, которое само определяло степень удара и возможные повреждения, соответственно, само делало вывод, кто выиграл, а кто проиграл. Испанцу оставалось только взять обе шпаги и немного с ними поколдовать. Поэтому резюме по поводу нашего боя с Некрасовым оказалось весьма неожиданным. Ничья. Моего противника чуть удар не хватил, а остальной народ смотрел на него весьма ехидно. Закончился день банально. Никто мне визиты наносить не стал, и ви хотела бы, но, как выяснилось, всю неделю в 9 вечера должна была быть в общаге целительниц. Декан целительного факультета слишком, на мой взгляд, близко к сердцу восприняла последние события в академии и строго-настрого приказала не покидать общагу. Устроила этакий карантин, но я не расстроился. Провел прекрасный спокойный вечер за ноутом, а потом просто завалился спать. Глава 17. Меньшиков и не только. Они сидели втроем. Викентий, Кира и Вера. На этот раз девушки по требованию Черногришского пришли к нему в комнату уже после полуночи, на всякий случай используя артефакты скрыто. Следователи, за выходные опросив весь народ, сейчас устроились в специально освобожденном для них коттедже напротив коттеджа ректора и, видимо, подводили итоги. Так что после всей этой недавней суеты, наступила тишина. Тем не менее на улицу выходить Черногришский все равно не решился. Хоть Оболенский вроде был знаком из Полесской, из Фанвизина и вопросов возникнуть было не должно, но он решил на всякий случай подстраховаться. Итак, он внимательно посмотрел на преданно наблюдавших за ним девушек, все прошло удачно. Эти бездари никогда не вычислят, кто виноват в смерти Голицына. Никто даже не заподозрит меня. Оболенский с ним знаком не был, никаких контактов не было, а значит, и мотива тоже никакого нет. Так что все прошло чисто. Да, господин, дружно подтвердили девушки. Теперь нам надо как следует запутать мальчишку. Вы у нас девушки красивые и сексуальные. И, как я понял, на верном пути. Не буду спрашивать, соблазнили вы его или нет, меня это мало волнует. Взгляд его стал тяжелым и обе собеседницы невольно вздрогнули. К концу семестра он вам в рот должен смотреть, чтобы делал все, что вы сказали. Это ясно? Да, господин. Что Кира, что Вера, прекрасно понимали, что во время подобного разговора Викентий совсем не ждал от них никаких ответов. Их задача была только слушать. Вот и отлично. А все-таки интересно, он вдруг улыбнулся, он же вам там на земле неплохо так оплеух навешал, а, вы все же с ним переспали? Я, начало было смущенная Кира, но ее речь была прервана смехом Оболенского. Ладно, миролюбиво произнес он, что вам объяснять, вы сами все знаете. Подробности здесь совершенно излишни. Следующий вопрос, на мой взгляд, более животрепещущий. Я тут пообщался с одной здешней демонессой. Какой? Вырвалось у Веры, но она сразу испуганно замолкла. Однако Викентий не обратил внимания на эту попытку перебить его и спокойно продолжил. Астарта зовут ее. Слышал я о ней в свое время. Ну, богиня-демонесса, не особо сильная, конечно. До здешних Перуна и Стребога не дотягивает. В мое время я бы смог с ней справиться, пусть и с трудом, но сейчас мы слабы. Так вот, поговорили мы с ней. Он сделал театральную паузу. «А чем, господин?» – спросила Вера. «Есть у нее здесь своя секта», – пояснил тот. «Секта Астарты называется. Так шалят по-тихому, взрывают кого-то, прорывы устраивают, чтобы у инквизиторов работа была. В общем, до нынешнего момента они, можно сказать, маялись дурью. А сейчас она решила материализоваться в Рочестине». «Но», – осторожно произнесла Кира, – «а как же здешние боги? Сомневаюсь, что тот же Перун будет рад ее появлению». «Ага», – поддержала ее Вера, – «насколько мне известно, он всегда ненавидел все, что связано так или иначе с демоническим планом». «Именно», – нахмурился маг, – «и эта гадина посмела меня шантажировать». «Как? Тем, что сообщит и инквизиторам, и нашему мальчишке, кто на самом деле находится в Голицыне, а теперь, соответственно, в Оболенском. Как я уже говорил, мы слишком слабы, и ей несложно будет натравить на нас инквизиторов. В этом случае придется пуститься в бега, и это ломает все наши планы. Так что мне пришлось согласиться на ее условия. И чего же она хочет?» – спросила Вера, как и ее подруга с нескрываемым удивлением слушавшая рассказ своего господина. «Хочет, чтобы мы устроили ритуал ее призыва», – проворчал Викентий. «Сначала она заключила договор с мальчишкой. По этому же поводу». «Дурак», — выдохнула Кира. «Дурак», — согласился с ней маг, «но что он знает о Рочестине?» «Ничего. Но зачем она и вас, и его подключила?» «Все равно не понимаю», — призналась она. «Это-то как раз понятно», — невесело хмыкнул Викентий. подстраховалась, демоническое отродье, и два одинаковых договора она заключить, как сами понимаете, не может, так что у нас гораздо шире поле действия, да сил у меня и тем более у вас нет, но у рода Оболенских имеется родовой алтарь, если использовать его, то, в принципе, возможно ее вызвать, но нужно время, в любом случае нынешние силы нам не позволят это сделать даже с алтарем, так что год-два у нас в запасе есть, вы собираетесь ее вызвать, недоуменно уточнила Кира, она что, сама не понимает, что на нее боги ополчатся, она, конечно, говорит, что просто хочет появляться в Рачестине в физическом воплощении, типа отдыхать в этом мире и захватывать мир она не собирается, саркастически произнес Викентий, но я не такой идиот, как наш Павел. С другой стороны, во время вызова может произойти что угодно. Последние слова он произнес практически шепотом. Вы, Вера только начала фразу и сразу замолкла. Об этом пока говорить рано, но не вижу препятствий. Так мы решим сразу все свои проблемы. Ну и, понятно, мальчишка должен быть наш. Вам ясно? Ясно, господин, заверили его. И не вздумайте в него влюбиться. В голосе мага появились угрожающие нотки. Уничтожу, вы меня знаете. Да в кого там влюбляться-то? Презрительно заметила Вера. Мальчишка непутевый. Ну а что? Рассмеялся Викентий. Вон Кире он явно нравится. Да, Кира, как скажете, господин, надула-то губы. Ладно, шучу, добродушно добавил он. Сейчас валите по своим комнатам. Теперь мы будем чаще встречаться. Так-то я вроде уже подобрался к мальчишке. Но теперь задача состоит в том, что надо стать лучшим другом Павла, и в этом деле многое зависит от вас. Вторник как вторник, слава богам все вошло вроде в свою колею, обычная учеба, никто меня на дуэли не вызывал, а на злобные взгляды отдельных господ аристократов я не обращал внимания, так что в конце учебного дня, законно свалив с физкультуры, отправился на очередной бой вместе с Холмогоровой. И здесь я наконец увидел Меньшикова. Выглядел мой соперник как ботан. Ну вот честно скажу, классический ботан. Какой-то у него был неухоженный вид, что само по себе странно, учитывая, что он вроде из охрененно знатного рода. Худой, высокий парнишка с всклокоченной копной черных волос, прыщами на лице, и это меня вообще поразило. Здесь же целители лучше любых косметологов работают. Ну да, есть такие, как Потемкин, но это явное исключение из правил. Ну и какие-то странные зеленые невероятно глубокие, завораживающие глаза, которые словно смотрят в твою душу. Если бы не то, что я знал об этом парне, точно подумал бы, что передо мной какой-нибудь крутой ментал. А, да завершали образ ботаника очки. Первые очки, которые я вообще видел в Рачестине. Наверное, все же это был, так сказать, больше элемент гардероба, чем проблемы со зрением. Но, как говорится, хрен его знает. Ладно, посмотрим на тебя, темная лошадка. Он был в группе, которую вел Веденеев, третий наставник после Кораблева и Строганова. И вот сейчас он что-то тихо втирал ботанику. Меньшиков слушал, но смотрел на это все как-то весьма снисходительно. Мол, мели, Емеля, твоя неделя. А вот Строганов особенно не распространялся. Просто хлопнул меня по плечу и этак доброжелательно произнес, что я, мол, сам знаю, что делать, только внимательнее типа быть, обнадежил, блин, но вот мы вышли на ринг, здесь я точно не собирался атаковать первым, после всех рассказов девушек сначала хотелось посмотреть, что собой этот хрен со звучной фамилией представляет, и он не разочаровал, первым делом на поле боя появилось какое-то странное создание, чем-то напомнило мне Минотавра из древнегреческих мифов, Аркан. Блин, что-то последнее время слишком часто они мне встречаются. Два с лишним метра ростом, мощный, бугрящийся мускулами торс, из одежды только набедренная повязка, в руках или лучше сказать ручищах здоровенный двуручный топор. Недолго думая, он торжествующе замычал и понесся на меня с какой-то угрожающей скоростью. Путь ему преградил вызванный мной тираннозавр. Столкновение двух гигантов вышло по-настоящему эпическим. Однако победил в нем все же мой ископаемый боец. Но только благодаря тому, что просто-напросто откусил голову резвому человека-быку. Правда, тоже получил топором, но рана вроде оказалась не смертельной. Каким образом вражина умудрился отрубить один из когтей на ноге Терекса, я так и не понял. Но теперь мой боец передвигался, слегка ковыляя. Понятное дело, добраться до желанной цели в виде звезды Меньшикова он не успел. Появившаяся девушка в кимоно, которую система назвала Кунайти, вооруженная катаной, лихо запрыгала вокруг тираннозавра, который отчаянно пытался схватить своей зубастой пастью добычу, но та оказалась слишком юркой, и к тому же весьма опасной. Плюс из-за раны Терекс потерял в скорости, и реакция у него уже была не та. В общем, противостояние человека и динозавра, как ни странно, в этот раз закончилось победой человека. Ну а дальше в бой вступила, так сказать, магическая авиация. Появившийся в воздухе Горыныч дал жару из всех своих трех голов, чем застал моего соперника врасплох. Вызванный им черный рыцарь просто потонул в потоке огня, а потом начались воздушные схватки. Сначала появился огромный орел с хищно загнутым клювом, который, лихо уйдя из-под огненного залпа Горыныча, оказался прямо на его спине и начал молотить по ней клювом. Моему дракону это не понравилось, и он стал хаотически метаться в разные стороны, ничего не в силах сделать буквально приклеившемуся к его спине магическому орлу. Именно так звали эту тварь, если верить системе. Я вызвал ягу, на что мой соперник разродился жуткого вида комаром размером с собаку. Меня даже дрожь пробрала, так отвратительно тот выглядел. Ко времени вызова Горыныч уже сдался и растаял. Орел же, не обращая внимания на комара и ягу, устремился к моей звезде, где его встретила Милфа несколькими подряд выпущенными стрелами. В воздухе тем временем продолжалась битва комара с моей смуглой красоткой в ступе. Кровососущий громко гудящий летун закладывал умопомрачительные виражи, пытаясь уйти от ее метлы и молний, что сыпались с нее, и, надо признать, ему это весьма хорошо удавалось. И, самое странное, что в конце концов именно он вышел победителем, каким-то чудом проскользнув мимо метлы и вонзив свой хобот, размером напоминавший, скорее, водопроводную трубу, в ступу, опрокинув ее навзничь вместе с ягой. Та взвизгнула и растаяла, но ее исчезновение дало возможность моей лучнице нормально прицелиться. Так что, как ни лавировал гигантский комар, направляясь к ней, из десятка стрел одну он все же поймал и сразу исчез. Однако мой противник-ботаник продолжал удивлять. На поле боя появился странного вида старик с длинной белой бородой и удивительно красивым посохом, усыпанным драгоценными камнями. Зачем это было нужно, я не знал, но багровый луч из огромного рубина, торчащего в его навершии, сразу отправил лучницу обратно в колоду. А затем старик медленно двинулся ко мне, методично всаживая эти лучи в мою звезду. Учитывая, что после каждого попадания она очень подозрительно дрожала, я сразу понял, что долго не продержится, и вызвал Кощея. Бессмертный появился как обычно с кривым, недовольным лицом, словно его отвлекли от какого-то важного дела. Проворчав что-то нелестное по поводу слишком шустрых старперов, перехватил поудобнее свой посох и двинулся навстречу слегка ошалевшему от подобной наглости магу. Тот перестал терзать мою звезду и теперь перевел свои багровые атаки на Кощея. Ну тому, понятное дело, это было совершенно фиолетово. Так он и дошел до изумленного противника, где просто тремя резкими ударами своего коронного оружия просто вбил его в землю, а после спокойно отправился дальше к звезде. И вот тут я первый раз заметил на лице Меньшикова какие-то эмоции, в данном случае откровенное удивление. Но он, судя по всему, быстро разобрался, что к чему, и на пути Кощея появился хорошо знакомый мне рыцарь, который был, видимо, настоящим базовым бойцом абсолютно во всех колодах. Он легко отбил несколько атак Кощея, после чего просто разрубил его пополам и зашагал широкими шагами ко мне. Я, недолго думая, вызвал Китану, которая заинтересованным взглядом окинула противника и, выхватив веер, прыгнула в атаку. Да, рыцарь, может, и был мощным и сильным, но с кружащей вокруг него и совершающей какой-то акробатические прыжки древней принцессой состязаться не смог. Легко и непринужденно, мелкими жалящими ударами та буквально вскрыла его доспехи, как консервную банку. После чего также легко разрубила спикировавшего на нее черного ворона, вызванного Меньшиковым и весьма сильно смахивающего на моего. А затем в два прыжка оказалась у границ звезды противника и заработала своими веерами. Аж искры зеленые полетели. Но, увы, несколько молний отправили ее назад в колоду. Это стало последним успехом моего противника. Дальше я действовал в своей традиционной, самой удачной заключительной связке, вызвав сразу трех бойцов, ледяную ведьму, Эугаха и призрака смерти. Ну последнего, так как надо было соответствовать своей фирменной фишке. Меньшиков, конечно, попытался защититься, вызвал какого-то непонятного, но на вид весьма отвратного здоровенного паучища. Несколько раз ударил энергетическими заклинаниями, но в конце концов оставшийся один призрак окончательно обрушил защиту, и бой закончился. Меньшиков выглядел обескураженным. Он отмахнулся от пытающегося что-то выговаривать ему наставника и подошел ко мне. «Спасибо, князь, за бой». Черные глаза из-за стекол очков смотрели на меня серьезным и каким-то оценивающим взглядом, приятно удивлен появлению столь достойного соперника. Он протянул мне руку, которую я без раздумий пожал. «Надеюсь, что мы еще встретимся на поле боя, и, возможно, не только на нем». Поклонившись, он удалился, оставив меня в легком недоумении. «Это где же мы с ним можем встретиться, интересно?» Загадками говорит уважаемый князь. «Молодец, Черногрижский». Появившийся рядом Строганов сразу заставил меня забыть о сопернике. Наставник широко улыбался, да и вообще напоминал обожравшегося сметаной кота. Понятно почему. Холмогорова тоже победила. Так что, сказав нам несколько хвалебных слов, он с ехидной улыбкой отправился к остальным двум коллегам по наставничеству, стоявшим чуть в стороне и имевшим довольно хмурый вид, а мы с Настей под его отеческим многообещающим взглядом остались досматривать все остальные бои. Как и в прошлые разы, ничего полезного я в них не увидел. Мне почему-то все они казались какими-то унылыми, что ли, ни арканов, ни каких-то интересных бойцов, все стандартно. Хотя, может, это только мне так везло на реально крутых противников. Вернулись мы в нашу общагу триумфаторами, но народ уже, судя по всему, начал привыкать к моим победам, так что энтузиазма явно поубавилась. Интересно, как они отреагируют, если я проиграю. После ужина на этот раз просто разошлись по своим комнатам, зато в гости ко мне напросилась Мария. Правда, сообщила об этом приватно, причем голос ее звучал очень загадочно, заинтриговала, блин. Что ж, в половине девятого она уже скреблась в мою дверь. Запустив ее, я с изумлением наблюдал, как она вытащила из небольшой сумочки, которая оказалась вместе с ней, бутылку. «Это по какому поводу?» – вырвалось у меня. «Сейчас расскажу», – загадочно произнесла она. Глава 18. Жизнь продолжается. Девушка уже знала, где у меня находятся стаканы, так что весьма лихо извлекла их из тумбочки и быстро разлила какую-то странноватую, сладко пахнущую жидкость из бутылки. «Это что?» – поинтересовался я. «О», – с благоговением в голосе произнесла она. «Это вино из запасов моего отца. Я его специально несколько бутылок с собой прихватила в академию. Его так просто не купишь. Взятки», — уточнил я и тут же влепил мысли на себе оплеуху. «Вот спросил-то, блин, извини». «Ничего страшного», — весело улыбнулась Мария, устраиваясь на стуле. «Я при этом остался сидеть на кровати. Может, и взятки. Я на этот счет не парюсь. Это папино дело и папины проблемы, если что». Какой-то странный, на мой взгляд, подход ей все равно, что со отцом будет. Как интересно, хотя что я знаю о ее семье. Может быть, там еще те отношения. Ладно, согласился я, это действительно твое дело. Так, а в честь чего все это, ты обещала рассказать? Конечно, кивнула она, я получила заказ на два аркана. Очень странный, но для нас просто великолепный. В смысле странный? В том смысле, что человек, который купил у нас первый аркан, настолько остался им доволен, что готов купить еще два по цене. Она сделала театральную паузу, той, которую мы назовем. «Это как?» – недоуменно уточнил я. «В смысле, какую мы назовем? А если мы, извините, назовем 100 миллионов? Ну ты не утрируешь», – весело рассмеялась она, в пределах разумного, конечно. «Но, с другой стороны, ты понимаешь, что подобные условия, насколько я узнавала по своим каналам, предлагают обычно уже опытным и известным художникам. И этот твой загадочный и богатый покупатель не удивляется, откуда вдруг появился такой вот неизвестный художник, который делает такие крутые арканы. А с чего ты решил, что он думает, что это новый художник?» Удивленно посмотрела она на меня. «Здесь же полная анонимность. Скорее, наоборот, он думает, что через меня какой-нибудь известный мастер на сторону продает. Сам понимаешь, деньги немалые. Ну если так, скорее всего, только так», – заверила она меня. «Вот это и стоит отметить. Если брать по максимальной планке, я предложила по 4 миллиона за аркан». Фанвизина вопросительно взглянула на меня, мне показалось, даже виновата. Типа не продешевила, охренеть чувствую, что на этих арканах я точно озолочусь. 8 миллионов. А ведь несколько месяцев назад я вообще, можно сказать, копейки считал. И что прикольно, налоговая не палит. Хотя, я поинтересовался на этот счет у девушки. Та как-то странно посмотрела на меня. Паша, странные вопросы ты задаешь. Налоговая инспекция, конечно, имеется. Только не забывай, что владелец сайта, через который проходят все сделки, платит налог сам. Разве я не говорила тебе о его комиссии? Она, между прочим, 10%. Налоговой проще так делать. Если бы она зверствовала, то народ просто перешел бы на расчеты наличкой, и она вообще хрен бы чего сшибла. Девушка хмыкнула. А возбуждать уголовные дела против аристократов за неуплату налогов, ну это вещь весьма опасная. Нет, не особо знатные роды, конечно, можно нагибать, но вот с первыми 5 десятками топ-100 вряд ли получится. Там адвокаты такие ушлые. Нет, если, конечно, кто-то зарвется, то вмешается имперская СБ, и адвокаты не помогут. Но это если зарвется. Все-таки народ старается не наглеть. Все понимают. Неадекватных на таком уровне уже не осталось. Ясно, что можно сказать. Гибкий подход. Этакий метод кнута и пряника. И, думаю, вполне эффективный. Короче, на 8 миллионов я согласен. Ну и твои 400 тысяч. Я вот о чем. Девушка как-то мгновенно переместилась со стула, на котором сидела, ко мне на кровать. А ты можешь мне аркан нарисовать? Тогда никакого процента не нужно будет. Ну, пожалуйста. Вот женщины, блин, ну такой я, понимаешь, размазня, не устоял и пообещал, конечно. С другой стороны, ну я-то не особо уж напрягаюсь. Чего не сделать-то? Зато ночью Мария превзошла саму себя. Все же женщины везде одинаковы, что в Рочестине, что на земле. И вновь неделя выдалась весьма спокойной. Следователи к пятнице свалили, но даже Фанвизина не смогла узнать, что они нарыли. Мол, если бы это была обычная полиция, как объяснила она, то все уже бы знала. Папа, мол, любит поговорить, но это имперская СБ, тут другая епархия. Но тем не менее она логично предположила, что ничего толком накопать они не смогли. Так что я, можно сказать, погрузился в учебу. Тем более на последних занятиях Строганов начал вновь устраивать дуэли с здешними тренажерами. По мне, так это гораздо полезнее, чем тупо зубрить заклинания медитации, сидя друг напротив друга, погружаться в состояние нирваны, как называл ее наш наставник. Меня наконец выцепил Эйзенштейн, и мне удалось отправить ему две свои новые песни. К этому времени я их уже записал. Оказывается, здешние магические ноуты позволяли это делать. Уже на следующий день я получил от него письмо с несколькими восклицательными знаками и заверением, что он уже договорился с моим менеджером о сумме и что очень признателен мне, в общем, бла-бла-бла. Поднял мое ЧСВ, так сказать. Интересно, а я ни слухом, ни духом. Нет, варваре я, конечно, говорил о новых песнях. Та оказалась явно проворнее меня, но предупредить-то могла. Однако укорять я ее не стал. Еще 500 тысяч на счету, за что здесь укорять-то? Я вообще представляю, какие бабки крутятся в местном шоу-бизнесе, если за две песни мне легко полляма отстегивают. В четверг я уже начал прикидывать, что мне делать в выходные. Надеюсь, Астарта с Перуном вновь не появится, век бы их не видеть. Но в четверг вечером после ужина ко мне подошел Оболенский. Кстати, он вообще всю неделю частенько тусовался с нами, и, в принципе, нравился мне. По сравнению с Игорем он был, конечно, более подкованным и гораздо более интересным собеседником, но что-то было в нем, что мешало окончательно считать его своим другом. Сам не мог понять что, хотя вел он себя достойно. Так вот вечером, после ужина, он уже у общаги заявил всем, что приглашает нас в субботу в свой загородный дом. Там все будет по-домашнему, заверил он, никакого официоза. Пикник устроим, все по высшей программе, рядом речка, искупаемся. Там личный пляж сделан, и воду магией подогревают. Вот, блин, зажрались местные маги. Я еле сдержал удивление. Хотя чему я изумляюсь, удобная штука. Только, судя по лицам мажорок, на которых появилась нескрываемая зависть, похоже, подобное было довольно редким явлением. В общем, как я понял, отказа народ из моей дружной компании точно не поймет. Ну а мне что, отдохнуть завсегда готов. Кстати, все бои и на этой неделе моя пятерка выиграла. Строганов выглядел довольным, что весьма благотворно сказывалось на его отношении к студентам. Ну еще бы, его группа твердо заняла лидирующее положение среди групп первого курса. А если брать в сравнении с другими курсами, то по количеству побед она была впереди. В пятницу состоялось очередное занятие с Распутиным. И в самом его начале тот, можно сказать, на меня наехал. Павел, голос препода звучал строго, Я тут узнал кое-что, что меня насторожило. И что же? Непонимающе посмотрел на него. Один мой знакомый на днях устраивал дуэль. Я был на ней секундантом. Серьезные люди отношения выясняли, задумчиво произнес он. И, понятное дело, в колодах большая часть арканов. Один из них мне показался знакомым, словно его вы сделали. Хм. Я стойко встретил его пронизывающий взгляд и не отвел глаза. Некоторое время мы играли в гляделки, но, к моему удивлению, препод сдался первым. «Не знаю, о чем вы, Сергей Ефимович», — добавил я в голос немного возмущения. «Я такими делами не занимаюсь. Мало ли кто арканы делает. Вот не знаю. С одной стороны, ничего, как я понял, противозаконного в таком бизнесе не было». Но с учетом отношения господина Распутина к здешней интернет-торговле арканами, понятно, что лучше ему этого не знать. Вы понимаете, в чем дело, Павел? Распутин как-то странно посмотрел на меня, у каждого художника существует свой почерк. Просто разглядеть его могут далеко не все. Для этого самому нужно быть художником. Но даже в таком случае нужны большой опыт и высокое мастерство. Я, например, это делать могу. Но в вашем случае, признаюсь, сложно сказать однозначно, так как вы начинающий маг. Он тяжело вздохнул. Будем считать, что мне показалось. Но если вдруг вы решите что-то продавать, теперь он смотрел на меня строго. В первую очередь обращайтесь ко мне. Если уж прижмет, я сам найду тебе покупателя.